По случаю национального праздника Республики Беларусь 3 июля министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ёнхо отправил главе Министерства иностранных дел Беларуси Владимиру Макею поздравительную телеграмму. Адресант выразил уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами как в прошлом, так и впредь будут расширяться и развиваться. Он пожелал своему коллеге успехов в ее работе для развития внешних отношений с страной на основе принципа самостоятельности, мира и дружбы.